Я действительно ничего не знаю о Дэвил Сакр. Тем не менее, следующим утром, едва за Питом закрылась дверь, Шарлотта начала готовиться к уходу на большую часть дня. Грейс заниматься с детьми нравилось куда больше, чем отскребать плиту, натирать пол в коридоре или отмывать порог. Поэтому служанка с энтузиазмом восприняла инструкции Шарлотты, даже тактичную просьбу хранить молчание. Она понимала, что такое заговор, если сталкивалась с ним, пусть и не полностью одобряла замысел хозяйки. Леди следовало ограничивать свое любопытство романтическими интрижками других, разговорами о том, кто что носит и за какие деньги, но даже выходя за эти рамки, не следовало забывать про чувство собственного достоинства. Если убивали джентльмена, это одно, и совсем другое, если погибал врач, который практиковал в Devil's Acker и, очевидно, получил то, чего заслуживал. Грейс слыхивал о таких местах и людях. Шарлотта сказала, что собирается повидаться со своей сестрой Эмили, но Грейс полагала, что это не более чем предлог. Она очень хорошо знала, что леди Эшвард с удовольствием сует нос в такие вот шокирующие дела. «Да, мадам», — Грейс сделала реверанс. «Я надеюсь, мадам, что вы хорошо проведете день и благополучно вернетесь домой». «Разумеется, я благополучно вернусь домой», — ответила Шарлотта, юбкой едва не зацепив стул, и надела пальто, которое Грейс держала на вытянутых руках. «Я лишь иду на Парагон Уок». «Да, мадам, я в этом уверена». Шарлотта искоса глянула на нее, но решила, что уже сказала достаточно о необходимости не распускать язык. Дальнейшие наставления могли только усилить подозрения Грейс. «Что мне сказать хозяину, мадам?» — спросила Грейс. «Ничего. Я вернусь задолго до его прихода. Собственно, если окажется, что леди Эшвард занята, я вернусь к Ленчу». С этими словами она выплыла за дверь, спустилась по ступенькам и быстрым шагом направилась к углу, где останавливался городской амнибус. Холодное зимнее солнце только подчеркивало классическую элегантность особняка на Парагон Уок. Шарлотта прошла по тротуару и по подъездной дорожке для карет добралась до парадной двери особняка. Лакей открыл ее еще до того, как Шарлотта потянулась к веревке звонка. Естественно. В хорошо организованном доме окна буфетной выходили на подъездную дорожку, так что появление гостей не оставалось незамеченным. «Доброе утро, миссис Пит», — вежливо поздоровался лакей. «Доброе утро, Альберт», — ответила она, принимая его тактичное приглашение и переступая порог. «Это так приятно, когда тебя узнают с первого взгляда. Создается полное ощущение, что ты вновь принадлежишь к прежнему миру». «Леди Эшвард пишет письма», — доверительно сообщил ей лакей, следуя перед ней по большому холлу. Стены украшали портреты предков нынешних Эшвардов с гофрированными воротниками и в нарядах времен королевы Елизаветы. «Но я уверен, что она с радостью примет вас». Шарлотта, зная, что Эмили терпеть не могла писать письма, тоже в этом не сомневалась. Тем более, что она пришла с экстраординарными новостями. Лакей открыл дверь маленькой столовой. «Миссис Пит, миледи?» Эмили поднялась, отложив ручки и отодвинув бумагу еще до того, как Шарлотта вошла в дверь. Не такая высокая, как сестра, с более светлыми волосами, которые чуть завивались, ложась широкими волнами, Шарлотта завидовала этому всю жизнь. Она направилась к двери, тепло обняла сестру, лицо сияло от удовольствия. «Как хорошо, что ты пришла. Эти письма скука смертная. Все они кузинам Джорджа, а я их терпеть не могу. Знаешь, молодые девушки, которые только выходят в свет, с каждым годом становятся все глупее. А уж как плохо у них с юмором. Даже боюсь подумать, какими они будут в следующем году. Как ты?» Она отступила на шаг и критически оглядела Шарлотту. «Ты выглядишь слишком здоровой, чтобы даже заикаться о моде. Для этого надо быть хрупкой, как белая лилия, но никак не пышной розой. Такие нынче пристрастия». «И разве ты не знаешь, это вульгарно выглядеть такой взволнованной, что бы ни случилось. Но если ты мне сейчас же не расскажешь, я...» Нужной угрозы Эмили не подобрала, поэтому просто подошла к удобному креслу у камина и уютно в нем устроилась. Шарлотта присоединилась к ней, сев на диван, радуясь идущему от камина теплу, всем довольная. «Ты помнишь убийство на Каландер-сквер?» Эмили чуть выпрямилась, глаза засверкали. «Что ты такое говоришь? Кто забудет убийство? А что, опять кого-то убили? Ты помнишь того отвратительного лакея Макса?» «Смутно. С какой стати?» «Шарлотта, ради бога, прекрати ходить вокруг да около. Куда ты клонишь? Ты прочитала об убийстве доктора Губерта Пинчина во вчерашних газетах или сегодня утром?» «Нет, конечно же нет». Эмили сидела теперь на самом краешке кресла с прямой, как доска, спиной. «Ты же знаешь, Джордж дает мне только страницы светской хроники. Кто такой доктор Пинчин и каким боком он связан с этим неприятным лакеем? Честное слово, иной раз ты просто выводишь из себя». Шарлотта откинулась на спинку дивана и неторопливо, но обстоятельно рассказала все, что знала. Эмили сжала кулаки, комкая розовый шелк платья. «Дорогая, как это ужасно! Но мне никогда не нравился этот человек», — честно добавила она. «Он ушел от Балантайнов, ведь так, до завершения той истории?» «Да, и, похоже, стал весьма удачливым сутенером». Эмили поморщилась. «Тогда, может, и хорошо, что его нашли в канаве. Причем первым он попался на глаза проститутке. Ты полагаешь, у Бога есть чувство юмора? Или это уже святотатство?» «Он создал человека», — ответила Шарлотта. «И по меньшей мере прекрасно разбирается в абсурде. Газеты не подвергают сомнению респектабельность доктора Пинчина. Тогда что он делал в Devil Sucker? Проявлял милосердие и пользовал кого-то бесплатно или как?» «Не знаю. Надеюсь, что Томас выяснит». «Что ж, любой уважающий себя мужчина, который хочет снять женщину на вечер, пойдет в мюзик-холл или на Хеймаркет». Хеймаркет – улица в центральной части Лондона. «Он никогда не отправится в опасные для жизни трущобы Devil's Acre». Шарлотта грустнела на глазах. Получалось, что расследовать тут нечего. «Может, женщины на Хеймаркет слишком дорогие? Раз Макс держал бордель, значит, он находил платежеспособных в Devil's Acre. Если доктор Пинчин был одним из них, зачем его убивать?» — прервала Эмили начинающую складываться логическую цепочку. «Только